как бы отгородился от всякой политики. Палатка оказалась делом прибыльным. Отовсюду к нему шли. Одни тащили ненужный хлам, чтобы очистить от него свои углы и заодно получить какую-нибудь мелочь. Другие рылись в этом хламе, выискивая что-нибудь для хозяйства. Кто абажур, решив жить по-культурному, кто опорки, чтоб заменить развалившиеся, а кто и одежонку какую. Несмотря на то, что дома Буробиных и Шаевых стояли рядом, семьи их никогда не дружили. Сначала потому, как говорил сам Шаев, что гусь свинье не товарищ, потом Шаев не захотел вместе с отцом Буробина идти по дороге революции, а когда Буробин-старший конфисковал у Шаева двух гнедых лошадей в пользу советской власти, они и вовсе сделали с врагами. «Ну, Колька, — сказал тогда вдогонку отцу Шаев, — и на моей улице когда-нибудь будет праздник». «Только тогда я не стану у тебя конфисковывать!» Больше ничего не сказал. Побоялся. В сердцах только зло плюнул на пыльную дорогу. Но зато, когда умер отец, матери начал открыто высказывать свои угрозы, и все больше с издевкой. «Хоть и говорил твой покойничек Прасковья, что советская власть будто Господа Бога и этой революции уничтожила, он есть, есть он, все вышни. Иначе разве убрался бы такой бугай без посторонней помощи? Блядь, Господь-то жалился над обиженным. Тифу анафеме подпустил». Люто сверкнув глазами, словно гвоздь с одного замаха вбил, «Подожди немного, Просковишка, и тебя он скоро к рукам приберет». Буробин еще в прошлый приезд хотел зайти к Шаеву и предупредить, чтобы оставил он в покое старую женщину. Но так и не собрался. Вот теперь Шаев сам попался на его пути. Их взгляды встретились, и вдруг Шаев, сорвав с головы картуз, низко поклонился. «Здравия желаем, Николай Николаевич! С прибытием!» «А чего бы это?» — подумал с Буробину. Однако ответил: «Здравствуйте, Ефим Кондратьевич!» И прошел мимо. За собой услышал скрип двери, тяжелое звяканье замка. Спустя несколько шагов, переходя улицу, посмотрел на палатку. Шаев торопливо шагал в другую сторону. «Куда это он?» Буробин свернул на свою улицу. Свежий ветерок принес пьянящий запах пеленой сосны, веселый перестук молотков. Не иначе, как кто-то строится. Однако стук доносился со стороны его дома. Заторопился. «Действительно. Во дворе четверо незнакомых мужчин свежим тесом обшивали террасу». Сразу вспомнилось старое с прогнившими углами. В отпуске Буробин как мог подлатал ее, но переделать было нечего. «Это что такое?» — спросил у плотников. «Террасу делаем», — ответил один из мужиков, подозрительно косясь на незнакомца. На крыльце показалась мать. Старенький клинышком шерстяной платок, из-под него выбивается седая, почти белая прядь волос, густо изъеденное морщинами худое милое лицо. У Буробина заныло в груди. «Колька, милочек!» Мать обвела шею сына жилистыми теплыми руками. Уже зайдя в дом, усевшись возле печки на лавку, Буробин спросил: «Откуда это ты денег взяла? Терраску-то переделывать. Даже на каменные столбы ставишь?» «Да это все твой приятель». «Какой такой приятель?» Удивился Буробин. «Да Степан Петрович Слепов». «Что?» «Оказалось,